«Ну, спаси вас, Господи», — говорила она, прощаясь с ним и провожая его со свечой до лестницы. «Спасибо, что поскучали со мной. Дай Бог вам здоровья, Царица Небесная». И все она выражалась так степенно, так рассудительно, подражая мужу. Ветеринар уже скрывался внизу за дверью, а она окликала его и говорила: «Знаете, Владимир Платоныч, вы бы помирились с вашей женой, простили бы ее хоть ради сына. Мальчишечка-то, небось, все понимает». А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему вполголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь, и оба вздыхали, и покачивали головами, и говорили о мальчике, который, вероятно, скучает по отце. Потом, по какому-то странному течению мыслей, оба становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы Бог послал им детей. И так прожили Пустоваловы тихо и смирно, в любви и полном согласии 6 лет. Но вот как-то зимой Василий Андреевич в складе, напившись горячего чаю, вышел без шапки отпускать лес, простудился и занемог. Его лечили лучшие доктора, но болезнь взяла свое, и он умер, проболев 4 месяца. И Оленька опять овдовела. «На кого же ты меня покинул, голубчик мой?» — рыдала она, похоронив мужа. «Как же я теперь буду жить без тебя, горькая я, несчастная? Люди добрые, пожалейте меня, сироту круглую!» Она ходила в черном платье с плерезом и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток. Выходила из дому редко, только в церковь или на могилку мужа, и жила дома как монашенка. И только когда прошло 6 месяцев, она сняла плерезы и стала открывать на окнах ставни. Иногда уже видели по утрам, как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой. Но о том, как она жила у себя теперь и что делалось у нее в доме, можно было только догадываться. Потому, например, догадывались, что видели, как она в своем садике пила чай с ветеринаром, а он читал ей вслух газету. И еще потому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала: «У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора, и от этого много болезней. То и дело, слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров. А здоровье домашних животных, в сущности, надо заботиться так же, как о здоровье людей». Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем такого же мнения, как он. Было ясно, что она не могла прожить без привязанности и 1 года, и нашла свое новое счастье у себя во флигеле. Другую бы осудили за это, но об Оленьке никто не мог подумать дурно, и все было так понятно в ее жизни. Она и ветеринар никому не говорили о перемене, какая произошла в их отношениях, и старались скрыть. Но это им не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть тайн. Когда к нему приходили гости, его сослуживцы по полку, то она, наливая им чай или подавая ужинать, начинала говорить о чуме на рогатом скоте, о жемчужной болезни, о городских бойнях. А он страшно конфузился, и когда уходили гости, хватал ее за руку и шипел сердито: «Я ведь просил тебя не говорить о том, чего ты не понимаешь. Когда мы, ветеринары, говорим между собой, то, пожалуйста, не вмешивайся. Это, наконец, скучно». А она смотрела на него с изумлением и с тревогой и спрашивала: «Володечка, о чем же мне говорить?»